Глава 5. Когда я попал на этот материк, мне в голову пришла одна интересная идея. Я разговаривал с местными, и они сказали, что не могут открыть сюда портал. Но и монстры тоже не могут открыть его к ним. Там что-то было из объяснений, но все на магическом языке, и я ничего точно не понял. Но я задумался. Ведь мой Жорик может? Решил проверить? Оказывается, может. Когда я написал об этом Альфреду, он мне не поверил, но такой шанс решил не упускать. Вот только я недооценил их, раз они самого Архимага прислали. Кстати, о нем. Он сейчас колдует что-то там сильное. В небе стала формироваться большая пентаграмма, и когда она завершилась, случилось нечто красивое. Она стала выстреливать самонаводящиеся огненными стрелами. Наверное, не меньше полусотни стрел вылетело каждую секунду и приземляло всех летающих тварей из портала. «Ну что, синий план, тебе сейчас весело?» «Надеюсь, она злится, а то обидно будет». Из портала все больше выбегало людей, которые прямо с дикой или даже звериной злостью налетали на местных и убивали их. А я сейчас достал свою тетрадь и стал рисовать. «Парк, у тебя получилось, это просто...» Не мог подобрать слова взволнованный Альфред. «Ага, получилось. Давай, дуй быстрее ко мне!» Махнул ему рукой, чтобы не терять времени. Он немедленно ускорился и уже стоял рядом со мной. «Это то, что я думаю?» — спросил он. «Точно!» — и сам себе ответил. «Вот это все то, о чем я знаю», — передал ему листик. «Сами решайте, кто куда. Одну я уничтожил, вторую почти уничтожил, их я пометил. Но и здесь, где мы, их больше всего. Думаю, нужно уничтожить каким-то образом карьер». «Об этом пусть уже Архимаг с магистрами думает», — сказал Альфред и побежал к своим. Тем временем уже человек 50 точно прошло через портал. А Жора сидит рядом на попе и послушно уплетает свои вкусняшки. Снова подошел к нему и вывалил, наверное, 30 кг еды. Ему нужны силы, чтобы всех потом вернуть обратно. Сидеть без дела я не стал и пошел помогать людям. Карьер, кстати, шел спиралью. И вот сейчас просто орды гоблинов с кирками в руках и гнолы с копьями поднимались сюда, желая нас всех убить. Понятно, что они получили такой приказ от своей покровительницы и теперь умрут, но выполнят его. Я начал стрелять в них стрелами темной энергии. Почему-то я незаслуженно забыл о них. У меня их скопилось немало, поэтому стоит потратить здесь. А то разрывных не так уж и много осталось. «Сделайте обвал!» — орёт мужик из первого ряда. «Мы так долго не продержимся!» «Конечно, не продержитесь». Это был заградительный отряд, который не давал прорваться врагам, пока их со всех сторон все обстреливали. А обвал — это мысль. Стал создавать платформы таким образом, чтобы оказаться над карьером, напротив подъема, а потом достал стрелу дыхания пустыни. Да, не экономно, но зато, когда я выстрелил туда, то часть карьера перестала существовать. Я видел, как маленькие тельца гоблинов расщепляло на атомы, а кусок карьера стал закругленным. Такая резкая перемена в ландшафте не осталась без последствий, и вскоре случился натуральный обвал. Камни на огромной скорости стали падать вниз, и их было много. Мне даже трудно сосчитать, скольких гоблинов я убил одной такой атакой, но... Я заметил кое-что и спрыгнул со своей платформы в самый низ, даже не думая. Наверное, я дурак, но то, что там увидел, того стоило. Надеюсь, это не моя больная фантазия решила подшутить надо мной. Лечу вниз, а воздух больно бьет мне в лицо, однако мое тело сейчас очень крепкое. Перед самым приземлением, примерно за 3 метра, активирую блинк и организовываю себе мягкое приземление. Еще в воздухе я накинул на себя невидимость и теперь был в полной безопасности. «Су!» — хотел выругаться, но вместо этого свернул шею мелкому гоблину, который больно врезался в меня. «Будешь знать, падла!» Этого происшествия, казалось, никто не заметил. Подумаешь, один умер. Их сейчас умерло намного больше, и это только начало. Приходилось аккуратно передвигаться, так как с неба падали поджаренные до хрустящей корочки тушки гарпий и виверн. Да, заклинание Архимага не переставало действовать, как и портал синего плана. Ладно, я тут не за этим. Кажется, я перестарался. Гадство. Обвал не прекращается, и место, откуда он начался, только увеличивается. Зараза. Я точно видел здесь книгу. Она падала, кажется, из убитого гоблина. Они теперь как обычные зомби, и лут из них тоже должен быть. Самое интересное, что эта книга была синего цвета. Я так понимаю, это дар их повелительницы. Кстати, система, а не хочешь мне объяснить, почему я еще не вижу из них шкатулок? Внимание! Полная активация требует настройки. Время неизвестно. Ну, зашибись. Медленно работаем, однако. Нет, я так точно книгу не найду. Ко мне летит все больше и больше. Расстроенный, я решил выместить свое настроение на ближайших ко мне противниках. Создал платформу повыше, чтобы меня случайно не задели чем-нибудь, и начал их отстреливать. Однако так продолжалось недолго. После первой убитой сотни я понял, что это бесполезно. Они, как крысы, выползают из своих пещер, и мне стало любопытно, а сколько их там всего сидит? А что, если там целый подземный город? Все может быть. И как мне их всех теперь завалить? Столько стрел дыхания пустыни у меня точно не будет. Кажется, эту проблему уже решили без меня. Новая пентаграмма стала появляться в небе над карьером, и мне она не понравилась на вид. Они не видели меня и теперь не знают, что я нахожусь здесь, внизу. А потому пора валить, и, пожалуй, нужно сделать это прямо сейчас. Блинками прыгаю на созданные платформы и так до самого верха. Вроде действовал я быстро, без промедления, но это заняло достаточно много времени. Как же я был прав, что вовремя ушел оттуда. Я такого раньше еще не видел. Из пентаграммы стал литься жидкий огонь, чем-то похожий на лаву, только намного жиже. Хана им. Тот по-другому и быть не может. Что у вас тут? У вас за применение такого оружия никаких штрафов не будет? А то, как по мне, это запрещено какой-либо конвенцией. Диаметр потока 15 метров. Если маг продержит свое заклинание довольно долго, то сможет затопить все проходы и все, что находится там. Этот карьер нужно полностью уничтожить, сурово сказал Альфред. Даже если мы здесь все умрем, но мы сделаем это. Хера себе, он суровый. А ничего, что я умирать с ними совсем не собираюсь. По карте увидел, что половина деревень перестала существовать. Быстро они действуют, однако. Все шло хорошо и даже очень, пока не открылся еще один портал. Я сразу понял, что это плохо, поскольку я гостей сюда не звал. «Скажи мне, что это вы позвали подмогу и каким-то чудом открыли портал», обращаясь я к Альферду. «Готовьтесь к бою. Это будет тяжелая битва», сказал нам, усмехнувшись, архимаг. «Я потратил почти все свои силы на сильные заклинания. Помогу, чем смогу, но, возможно, это последняя моя битва». «Так-с». «Не понял, что это за архимаг такой, который готов умереть ради вшивого карьера? Вот скажите мне сейчас, что я смогу обменять свою жизнь на целую планету, и я не соглашусь. Лучше я немного подкачаюсь, а затем спокойно лет через 5 вернусь и разрушу ее до основания». Второй портал открылся за 100 метров от нас, но к нему никто пока не спешил. Как и из него никто не выходил. Мне-то пофиг, я уже в невидимости стою за порталом. Хорошо, что не слишком близко. Архимаг решил действовать на опережение и долбанул по порталу столбом огня. Блин, порталу после такого удара хоть бы что. А может, он так постучался? А то после атаки мага из портала стали появляться первые фигуры. Хм, всего 6 фигур? Не густо. Или точно, 7. Вот же зараза. Она решила одного выпустить в невидимости. Это словно плевок в мою раненую душу. 3 из них выглядели как люди. Один был мощным, на вид вервольфом. Здесь еще была нага с луком, хана ей. О, и что-то или кто-то странное на копытах. Фаун? Что это такое? Словно смесь козла и человека. Не знаю, кто он, но уже мне не нравится. Выглядят все недовольно устрашающе. Ну что ж, я рад за них. «Какие сладкие, вкусные людишки, белые!» — открыл свой рот. Пусть это будет фаун. Сука! Вот почему он открыл свой рот, да еще и первым. «Какая наглость!» — хотела сказать баба, которая стояла рядом с козлобородом, но не успела договорить, как ее заляпало его мозгами. Я просто не мог этого выдержать. Сперва он говорит, как нормальный человек, а потом бегает, как коза. Блин, психика у меня ни к черту. Не выдержал, и, напитав свои руки силой, я оказался у него за спиной и со всей дури уронил свой молот ему на голову, попав прямо между рогами. Да, голова у него крепкая была, да и сам он тоже по виду не слабак. Вот только теперь все его напарники обляпаны его же мозгами. Ну, а я побежал. «Убили! Убили! Они убили Фиви!» — шокированно говорила девушка и начала меняться на глазах. «А ведь...» От ее человеческого облика ничего не осталось, и теперь она превратилась в огромную змею. «Это вообще как?» Блондинка, килограмм под 40, превратилась в толстую змею, которую я сейчас даже не могу обхватить руками. «Хаш!» — зашипела она яростно, глядя в небеса. И тут же получила огненной плетью по своей голове. Архимаг, конечно, был крут, но особого урона ей не нанес. А я вот что-то совсем не хочу драться с этой нервной змеей. «Вы убили возлюбленного Орги Арктионы, великая герцогиня синего плана в ярости. Примечание. Фиальдос был крепким малым и обладал очень редкими способностями. С помощью своих песен он мог усилить союзников и при этом ослабить противников». Эта барышня была похожа на воздушный шарик, который надувают насосом. Бац, и она уже огромная. С ее превращением события закрутились. Самое интересное, они даже не поняли, что убило их друга. А если задуматься, то я убил саппорта. Бедные помощники всегда гибнут первыми. Ладно, повсюду кипят бои, и это не есть хорошо. Вервольф на моих глазах уже 10 убил. Но ему придется трудно. Сейчас против него выступил сам Альфред. Я тоже хотел присоединиться к битве и даже запустил 10 стрел в вервольфа. Теперь из его тела, а точнее из спины, торчат фосфорные стрелы и дымятся. А он ревет от боли и плохо соображает. Змею я что-то трогать не хочу. Не люблю я их. А вот невидимки, которые напоминают то ли карлика, то ли шкеца, я готов обломать ножки. Он как раз сейчас крадется со своими кинжалами к двум магиням, которые пытаются сбоку атаковать змею. Надеюсь, если я их спасу, то жениться на них мне не нужно. А то с каждым очередным спасением девушек у меня уже начинает проявляться фобия. Невидимку окружало 3 слоя барьеров. Я, признаться, такого еще не видел. У него точно 1 слой идет от амулета, 2-й от магии, которой он владеет, а вот 3-й был самым странным. Я не мог понять его происхождение. Казалось, что его кожа сама генерирует щит, который помогает защитить ее. А еще он не выглядел слабым, и если я не убью его с первого удара, то могу надолго здесь загрузнуть. А смогу убить или нет, я еще не знаю. Что ж, надо действовать, а то он уже совсем близко. Создаю потеряшку и выстреливаю ему в грудь, а затем 2-ю, 3-ю и так дальше. На 4-й стреле, когда невидимка остался без 1 кинжала, штанины и наплечника, он догадался, что с ним произошло. Кстати, да, именно штанины. Не знаю, что это за юмор такой, но его штаны состояли, казалось, из 2 половин. Все это было не очень хорошего качества и тем более без уровней, а потому не представляло для меня никакого интереса. Зато я отвлек его внимание, и теперь он нырнул за скалу, за которой спрятался. Девушки уже спасены и могут продолжать атаковать змеюку. Глядя на архимага, даже страшно представить, сколько в нем сил, если это он сейчас слаб. Держит 2 заклинания, которые по уровню превосходят все мои стрелы. Да еще и сражается сразу против 3 одновременно. О, еще 4 деревни перестали существовать на карте. Ладно, нужно сейчас понять, что делать с карликом. Он выглядывает и пытается понять, кто его видит. Ну ладно, рискнем. Фосфорная стрела летит ему прямо в лоб. Я попал и даже пробил 1 слой барьера, но не больше. Зато он кинул себе что-то под ноги и создал дымовую завесу, а затем помчался в сторону, пытаясь уйти из-под огня. Какой наивный. 3 узы ему на ноги и падение. А дальше массовый обстрел, от которого у меня аж пальцы сводит. Он, правда, быстро пришел в себя и освободился от уз, и сейчас отбивает некоторые мои стрелы кинжалом, правда, не очень успешно. Ах ты! Он стал быстрее и сделал рывок в сторону. Проткнул ближайшего к нему мага кинжалом и зашел ему за спину, таким образом используя его как щит. Сука! Я только что допустил смерть 1 союзника. Расслабился. Не то чтобы мне были важны их жизни, однако они мои союзники. И когда их убивают, я ощущаю личную обиду. Хочу побеждать без потерь, чтобы синий план локти кусал от досады и осознания своей никчемности. Должен признаться, этот невидимка силен. Я пробиваю 2 барьера, а тот, что от кожи, не могу. Не буйством в юге же в него стрелять. Слишком это расточительно, да и своих могу легко задеть. Но я придумал другой план. Я заметил одну вещь. От 1 взрывной стрелы он отлетел в сторону, и я увидел, что его броня прогнулась, сработав как пружина. Да, у него интересный последний барьер. И как раз сейчас он стоит недалеко от обрыва и отбивает мои стрелы, пытаясь уйти в сторону. Но вот кто ему разрешит? Я еще дымных стрел в его сторону добавил. Удобно иметь нормальный уровень невидимости, когда она не спадает при любом уроне, и другие невидимки не видят тебя. Кстати, его невидимость тоже не спала, так что могу предположить, что она у него 10-го или еще выше уровня. 3 блинка, и я почти возле него. Всего на секунду прекратил стрелять, но он не сообразил, что стрельба окончилась, и поэтому не успел ничего предпринять. Усиливаю руки и бью молотом прямо в его грудь. Удар мой был сильным, а вот сам эффект так себе, словно по желе ударил. Пусть этот удар и не пробил его броню, но мне этого не нужно. Достаточно того, что он смог оттолкнуть его хлипкое тело от земли и отправить в далекий полет. Сняв себе невидимость, помахал ручкой летящему телу в карьер. «Удачного полета, мелочь!» — выкрикнул ему вслед, а затем сразу навесил невидимость. Сколько обиды и удивления я увидел на его лице. А в карьере творился ад. Заклинание мага продолжало извергать тонны жидкой лавы, которая заполняла все вокруг и затекала вглубь. Интересно, а у них там есть уровни? Как-то не спросил. Если да, то он тут нехило срубил опыта. Так, теперь я свободен и снова могу развлекаться. Кого убить следующим? Присмотрелся к оставшимся врагам. Правда, не хотелось мне сражаться с Нагой, но, вероятно, придется иметь дело с этой сильной гадюкой-переростком. Она уже начала конкретно щемить моих союзников, хотя они оставили на ней немало отметин. Со змеюкой что делать, я без понятия, но есть кое-какие мыслишки. А что, если ее отравить? Достаем проклятую стрелу и запускаем ей в тело. Я попал. Не в смысле стрелой, а просто попал. Она развернулась в мою сторону, как только я выстрелил, и молниеносно дыхнула кислотой, отчего стрела не долетела и расплавилась в воздухе. А вот ее глазки опасливо так блеснули, глядя прямо на меня. «А то, что я сейчас в невидимости, тебя, красотка, не смущает? Что это за читы такие?» Дальше я уворачивался блинками от ее хвоста, которым она пыталась отправить меня в дальний путь. «Внимание! Варк убил Нуштушку, барона ассасинов. Его выводок будет мстить, если сможет». После этого сообщения мне пришлось уворачиваться еще и от кислоты, и самое прикольное, что злобная змеюка забыла обо всех остальных и, грозно шипя, двинулась в мою сторону. Это вообще законно, что она ползет быстрее, чем я прыгаю блинками? Хм, а если так? Убегая от нее, создавая в небе платформы. Когда я был достаточно высоко, то заметил, что она не может дотянуться до меня и, конечно, обрадовался. «Ну что, выкусила?» Улыбнулся, глядя вниз, и наглядно перед ней потянулся, разминая кости, показывая этим, насколько несерьезно я к ней отношусь. Пускай это и неправда, но бесить противника — это святое. А еще, как оказалось, не только смешно, но и глупо. Кто же знал, что змея умеет так высоко прыгать? Я вот не знал. Моя платформа была разбита, и я едва успел блинком уйти на следующую. Вот только проблема в том, что ее голова сейчас находилась напротив меня, и она готовилась плюнуть своим ядом. У меня не было выбора, и пришлось падать вниз. А в полете решил сделать ей подарок и достал лук. Я успел быстрее, чем она. Моя стрела буйства вьюги влетела ей в рот прежде, чем она плюнула. Вот теперь можно смело падать, надеясь, что она умрет и разобьется. Приземлился я мягко и сразу отбежал в сторону. Далеко в сторону. Вот только эта штука, боюсь, когда упадет, может обрушить здесь все. Хм. Я только сейчас заметил, почему она постоянно стояла на одном месте, когда ее атаковали на земле. Она прикрывала своим телом портал. Точно. Они из него пришли. На мое лицо вылезла предвкушающая улыбка. Шлем Жорику сигнал, что он остается здесь и будет следить за развитием событий. Он и дальше сидит на горке и неспешно жует, наблюдая за нами. Его главная задача — открыть потом портал и вывести всех отсюда. Я обещал Альфреду поездку домой, обратно, а не только сюда. А сам бегу под невидимостью в портал, пока та дура падает. Забегаю в портал на полной скорости, едва не сталкиваюсь с мелким гоблином, который бежит мне навстречу. Сворачиваю ему голову и осматриваюсь. Так-с. И куда я попал? Замок? Старый, потрепанный, но замок. Надо же! Пришла пора новых трофеев!